Преследуемый врагами, скорпион попросил лягушку переправить его на другой берег речки. «Ты меня ужалишь», — сказала лягушка. «Зачем мне тебя убивать? Мне грозит смерть, если я не переправлюсь на тот берег». Он убедил лягушку. Они почти достигли цели, когда скорпион ужалил ее. Они пошли ко дну. «Зачем ты это сделал?» — спросила погибая лягушка. «Не знаю. Такой у меня характер», — ответил скорпион. Критик сидел рядом со мной. Он громко сказал: «Дело не в характере. Просто скорпион не доверял лягушке». В 1928 году Фадеев нападал на поэму «Хорошо» Маяковского. В 1938 году он назвал эту поэму историческим событием. Изменилась не столько оценка поэзии, сколько подход к литературе. В речах Фадеева появились новые ноты. Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом. Он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил отход от жизни некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?» Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прервал чтение только для того, чтобы спросить: «Хорошо?» Он любил поэзию, но еще сильнее любил основную линию своей жизни. И не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идее он, как и миллионы его современников, связывали с каждым словом, справедливым или несправедливым, Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не шпион, что Зощенко не враг, что неприязнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна. Но он знал и другое. Для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина — закон. «В годы гражданки я был дважды ранен», — сказал мне Фадеев при нашей последней встрече. Врачи говорили, что ранение тяжелое, но была молодость. Да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом? Иногда он обрывал признание шуткой. «Вы знаете, какой художник мне нравится? Ренуар». И, увидев мое изумление, добавил: «Но я вам признаюсь, я дальтонист». И он засмеялся своим незабываемым смехом. Он казался суровым, но много раз я видел, как смягчались его глаза. Он пытался помочь писателям, попавшим в беду. В начале 1938 года он показал мне несколько стихотворений Мандельштама. Хотел, чтобы их напечатали в одном из журналов. Ничего из этого не вышло. 10 лет спустя он сказал мне: «Помните Гарри? Он обрушился на ваш день второй». Так вот, он вернулся из концлагеря, написал интересную повесть, чем-то напоминает смерть Ивана Ильича. Положение у него тяжелое. Попробую протолкнуть. И в следующей встрече он мрачно сказал: «С Гарри ничего не вышло». С каждым годом он мрачнел, глаза все чаще казались холодными, невидящими. Он начал чаще и больше пить. Пил он главным образом с людьми, далекими от мира литературы. Хотел забыться. В марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, я прочитал в литературной газете статью Фадеева, в которой он резко нападал на роман Гроссмана «За правое дело». Это мне показалось непонятным. Александр Александрович несколько раз с восторгом говорил мне об этом романе. Ему удалось напечатать это произведение. Роман рассердил Сталина. Появились резкие статьи. Фадеев продолжал отстаивать книгу. Гроссман кое-что переделал. И вдруг эта статья. Появилось сообщение о реабилитации врачей. Что-то явно менялось. Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: «Вы в меня не бросите камень. Я попросту испугался». Я спросил: «Ну почему после его смерти?» Он ответил: «Я думал, что начинается самое страшное».